За ужином Пьетро заметил, что барон Рудольф, сидящий по правую руку от графа и деливший с ним кубок и блюдо, проявляет хозяину необыкновенное внимание. Они разговаривали между собой доверительным шепотом, пили из одного кубка. Рудольф по-мужски расправлялся с жареным поросенком с помощью кинжала. А Алессандро ел очень деликатно, почти не оставляя жира на губах и не пачкая пальцы. Его манеры отличались изысканностью. При других обстоятельствах Пьетро мог бы восхищаться им. Но сейчас вид этих двух людей вызывал в его груди непереносимую боль. Святой Боже! Наверное, они говорят об Ио, обговаривают условия контракта, по которому ее отдадут этому коренастому чернобородому животному. Глядя на разговаривающих барона Рогляно и графа Синискола, Пьетро ощутил приступ отчаяния, который оказался сильнее ненависти, испытанной им сегодня днем по отношению к братьям Синискола. Если бы он был сейчас вооружен, Пьетро убил бы графа Алессандро, не думая о собственной участи. Но он был без оружия. И, кроме того, уже в следующий момент рассудок взял верх над эмоциями. Глупо предполагать худшее раньше, чем оно приключилось. У него разболелась голова. Жонглеры, показывающие у большого стола свое искусство, казались ему нереальными. Их очертания расплывались. Песни менестрели, один из которых был трубадуром из Лангедока, звучали бессмысленно. За столом все говорили одновременно, хохотали, пели, швыряли монеты нищим, которых ради праздника пустили в замок. Шум разрывал уши Пьетро. От низа живота поднималась тошнота. Он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок. На его счастье, в этот момент граф Алессандро встал, подавая тем самым знак, что пир закончен. Гости выстроились в длинный хвост, следуя за ним, и покинули зал. Теперь на еду набросились оруженосцы. Все, кроме Пьетро. Минуту назад он умирал от голода. Теперь ему кусок в горло не лез. Он вышел вслед за гостями в большой зал, где госпожа Беатриса, мать Анвейлера, наследника герцогства Сполето или графства Ассера, в зависимости от политических приверженностей того, кто его именует, раскладывала для всеобщего обозрения первое рыцарское облачение сына. Иоланта делала то же самое для своих братьев. Глядя на нее, горделиво стоящую около стола, на котором были разложены безупречно белые рубашки, плащи, отделанные горностаем, кольчуги из серебряных пластин, сверкающие шлемы, щиты, украшенные фамильными гербами, большие мечи с драгоценными камнями на рукоятках, в которых вделаны святые мощи, придающие доблесть, золотые шпоры. Пьетро почувствовал, как отступает слабость. «Святой Иисус и его мать», — думал он, — «никого нет на свете прекраснее нее». Потом, словно для того, чтобы подтвердить свою мысль, он стал оглядывать дам, собравшихся повосхищаться нарядами. Он почти насмешливо переводил свой взгляд с одного лица на другое. Потом у него возникло тревожное ощущение, будто он что-то упустил. Разглядывая лица, он заметил девичье лицо, совершенно отличное от других. Это было мимолетное ощущение, не более того. Он снова начал смотреть начиная осознавать, что до сих пор в действительности не разглядывал их, смотрел как бы чужими глазами. Среди них Пьетро видел несколько лиц, которые только его пристрастный вкус мог поставить по красоте ниже Иоланты. Он продолжал обегать их всех взглядом, несколько нахмурясь, и вдруг замер, не в силах отвести глаз. «О, святой Иисус, сын святой Марии!» — вырвалось у него. «Девочка!» Она была еще девочка, моложе Иоланты, вероятно, на год, встретила его взгляд. Ее голубые глаза заглянули в его темные глаза. Пьетро смотрел на нее, потом перевел взгляд на Иоланту. Затем снова взглянул на ту юную девушку. Ее волосы были бледно-золотыми, почти серебряными. Глаза чисто голубыми. Кожа белая, как лепестки белых цветов, если не считать румянца, окрасившего ее щеки под его взглядом. «Это грех», — подумал Пьетро. «Это неверность. Моя госпожа прекраснее, чем...» И тут он впервые заметил тяжелый подбородок Иоланты, подбородок Рогляна. Он видел свежесть Иоланты, ее юность, ее цветущее здоровье, и понимал с грустью, что все это не настоящая красота. Теперь понимал, когда увидел самую красоту во плоти, живую, вдыхающую воздух. Он поймал за рукав толстого горожанина, стоявшего в толпе неподалеку. «Бога ради, мессир!» — с трудом выговорил он. «Кто это госпожа?» «Госпожа Элайн», — отозвался горожанин из семьи Синискула. «Синискула?» — переспросил Пьетро. «Она?» «Совершенно очевидно, добрый оруженосец», — сказал горожанин, «что вы не из здешних мест. Дом Синискула имеет несколько ветвей. Эта девушка — дочь моего господина, покойного брата графа Алессандро». «Но все Синискула — брюнеты и...» «Правильно. Но госпожа Гильда, мать этой прелестной девушки, была саксонской принцессой. Девушка похожа на нее». «Понятно», — отозвался Пьетро. Он был уверен, что Иоланта смотрит на него и хмурится. Даже оттуда, где она стояла, можно было разглядеть, чем он озабочен. Но он должен был еще раз глянуть на Элайн. Когда он сделал это, она вздернула свой носик и решительно повернулась к нему спиной. Пьетро опустил глаза. Его лицо горело огнем. Неужто по его лицу все видно? Гости толпились вокруг стола, восхищаясь одеяниями. Потом Анвейлер, Марк и Вольфганг представились графу и попросили его разрешения уехать. Граф разрешил, и они со своими оруженосцами отбыли. Пьетро знал, что им предстоит. Они сейчас осуществят церемониальное омовение, которое очистит их тела и одновременно символически смоет грязь грехов с их душ. После этого они вместе со своими будущими оруженосцами, ибо парни, обслуживающие их, не являются оруженосцами до тех пор, пока их хозяева не станут рыцарями, отправятся в деревенскую церковь. Там, перед алтарем, на котором будут лежать их оружие и доспехи, они будут бодрствовать всю ночь, погрузившись в размышления и молитвы, принося обеты соблюдать в будущем законы рыцарства. Утром они прослушают мессу и вернутся в замок на церемонию посвящения их в рыцари. Пьетро всем сердцем завидовал им. Впервые он обрадовался обычаю рано ложиться в постель. Он устал. Кроме того, ему было о чем серьезно подумать. Лежа в темноте и слушая храп других оруженосцев, которые все были пьяны от выпитого в большом количестве вина, Пьетро пытался разобраться в путанице, возникшей в его голове. Он любит Иоланту. В этом нет никакого сомнения. Но предполагается, что девушка, в которую влюблен мужчина, является в его глазах самой прекрасной из всех женщин. Но Ио не самая прекрасная. Вот Элайн Синискола действительно прекрасна. Так прекрасна, что при взгляде на нее щемит сердце. Пьетро ощущал, что если он когда-нибудь узнает ее лучше, то чувство, которое он испытывает к Ио, окажется под угрозой. Однако Ио любит его, а та другая девушка пренебрежительно от него отвернулась. И тут Пьетро расхохотался, зажав рот рукой, чтобы приглушить хохот. Он вспомнил, что он Пьетро, сын Донати, серф. Его отношения с любой из этих двух девушек существуют только в его воображении. «Даже для Ио, — сказал он себе с горечью, — я не более чем игрушка». И тут он почувствовал, как мягкие руки ощупывают в темноте его лицо. Он схватил эти руки за кисти, но одна рука вырвалась и нанесла ему такую пощечину, что звук ее разнесся по всему темному залу. Пьетро замер, но все оруженосцы продолжали храпеть. — Это, — прошипела Иоланта, — за то, что ты пялил влюбленные глаза на маленькую Элайн. — Ио, — прошептал Пьетро, — Бога ради. — Это же не Хеллермарк. Кто-то может проснуться и... — Трус, — сказала Иоланта. — Ио, замолчи и поцелуй меня. Сам знаешь, ты так давно не целовал меня. Пьетро уложил ее рядом с собой. Он мог смутно разглядеть ее лицо. Теперь, когда его глаза несколько привыкли к темноте и подвинулся, чтобы найти ее рот, он очень нежно коснулся ее губ, но она выпростала руки, обвила ими его шею и прижалась губами к его губам с такой силой, что сделала ему больно. Он ощутил ее теплое тело, одетое во что-то шелковое. Его словно обожгло, а в мозгу вспыхнул сигнал опасности. «Меня за это убьют», и мысль, что ради этого стоит умереть. И он отнял свои руки от ее талии, распахнул ее одежду и принялся грубо, даже жестоко ласкать ее тело, словно она деревенская девчонка. Она оторвала свой рот от его, и он ощутил на своем лице влагу и солоноватость ее слез. Он отпустил ее. «Ио», — прошептал он, — «прости меня». Она приподнялась, и длинные рыжеватые волосы укрыли ее лицо, как вуаль. «Не надо просить прощения», — почти спокойно сказала она. «Во всяком случае, не за это. Мне это понравилось. Ты мужчина, Пьетро, несмотря на твою девичью внешность. Я позволила тебе сделать то, что тебе хочется, если бы не думала, что эти свиньи могут проснуться. И я не из-за этого плачу. — А из-за чего? — пробормотал Пьетро. Отец согласился выдать меня замуж за Энцо. Он мне об этом еще не объявил, боится. Но одна из служанок слышала их разговор. Они собираются объявить об этом завтра после турнира. Господи, и синие глаза твои, — выругался Пьетро. Пьетро, — прошептала Иоланта. Да, Ио. Ты помнишь? Ты рассказывал мне, как твои отец и мать бежали из Хелемарка. Да, но, Ио... Никаких «но». Завтра вечером после турнира все будут смертельно усталыми и пьяными. Все, кроме нас. Я не притронусь к вину. И ты тоже не должен. А как быть со сторожами у подъемного моста и опускной решетки? Ты видел, где приготовлена арена для турнира? Да, за стенами замка. Но я должен сопровождать Ганса, и после того, как ты сопроводишь его, он будет участвовать в турнире раз, в крайнем случае два. Пока он будет наблюдать за последующими поединками, ты уедешь. Жди меня в доме Паоли Горбуна, там, где мы в первый раз встретились, помнишь? Но как ты? Мне станет нехорошо при виде крови. Мои служанки поведут меня к замку, но я не дойду до него. У хижины дровосека меня будет ждать лошадь. Они заметят мое отсутствие, — сказал Пьетро. Они бросятся за нами, и... Мы успеем скрыться. А если нет? Рыжеватые волосы ласково коснулись его лица. Он чувствовал ее дыхание на своей шее. «Это зависит от тебя», — прошептала она. «В конце концов, мы можем ускакать достаточно далеко для того, чтобы...» «Чтобы что?» — спросил Пьетро. «Чтобы Энцио получил жены не девственницу», — закончила Иоланта и вскочила на ноги. «Ио!» — воскликнул Пьетро и встал, забыв, что он совершенно голый. Иоланта отодвинулась от него. «Разве это не стоит того риска, мой Пьетро?» — прошептала она. «О, Боже! Да!» — вырвалось у Пьетро. «Но, Ио...» «До завтра, Пьетро», — сказала она, повернулась и побежала по длинному залу, перепрыгивая через спящих оруженосцев. Как не хотелось ему спать, сон улетучился. Он принялся продумывать всю ситуацию. Допустим, его схватят. Допустим, подвергнут пыткам. Это безумие, и даже хуже. И он это знал. Но его рот до сих пор болел от ее поцелуев, а тело пахло ее благовониями. Он физически ощущал, как ее тело двигалось, касаясь его тела, так что он трепетал с головы до ног, и боль в его чреслах была реальной, как смерть. Даже более реальный. Он умрет. Он знал, что шансов спастись от Синискола у него 1 из 10 тысяч. Прежде это, святой Божий и Пресвятая Богоматерь, это, клянусь бородой пророка Магомета и гневом Иеговы громовержца, клянусь преисподней ее огнем, это... Его не схватят. Он будет сражаться, пока они не убьют его. Или он сам убьет себя. Познав, что такое неземное блаженство, он не позволит обесчестить себя из-за слабости своей плоти. Он неожиданно встал со своего ложа и прошел в помещение, где находилось оружие. Пьетро отыскал свой маленький сарацинский кинжал и привязал его к левому бедру, где он будет прикрыт курткой. Кинжал этот был острее бритвы. Когда Пьетро будет лежать беспомощным на земле, он вытащит кинжал, приставит его в дюйме под левым ухом и одним движением вниз перережет большую вену, кровотечение из которой не в силах остановить ни один самый искусный врач на земле. Они не успеют пронести его и полпути до замка, как он будет мертв. Но когда Пьетро вошел в зал, он услышал голоса. Одного из разговаривавших он узнал сразу же. Только граф Алессандро мог говорить на певучем тосканском диалекте с такой четкостью. — Ты лжешь? — фыркнул граф. — Нет, — господин, — шептал другой. — Видит Бог, я говорю правду. — Это правда, ваша светлость. Гвельф бежал. — Но почему? — Почему? Он держал в своем кулаке всю Италию. Ему оставалось только протянуть руку и взять мальчика. —